Вдруг свист, густеющий до тяжелой вибрации, пронзил мирную тишину весеннего леса. Лотар вскочил и рывком кинетировал бабочку за десяток шагов в темную и густую чащу. Он надеялся, что оттуда огонь костра уже не виден, и бабочка не сгорит. Вообще-то, теперь было не до нее. Лотар узнал свист и удар очень мощной катапульты. «Это на берегу», — сказал Сухмет, торопливо заталкивая книгу под овчинную скуфейку, на которой он сидел. Они быстро зашагали к берегу озера. На стенах замка было светло от факелов, которые держали столпившиеся там люди. С дозорной башни ударил еще один выстрел. Камень весом не менее 5 стоунов прочертил свою траекторию в темном воздухе и ударил в озеро с оглушительным хлопком, подняв тучу брызг. Тогда Лотар и Сухмет увидели, куда целились стрелки. Это была небольшая, человек на 6, хлопчонка, остроносая и быстрая, которая неслась по темной воде, удаляясь от замка к тому берегу, где находился мост и где стоял Лотар с Сухметом. Она была бы совсем неразличима в темноте, но блеклое световое пятно, как гигантский зайчик от невидимого тусклого солнца, играло на воде, не блестящих шлемах и доспехах воинов, на мокрых веслах. «Они убегают», — сказал Сухмет. Гребцы налегали на весла так, что те, казалось, гнутся при каждом ударе о воду. Лодка летела, как птица. Снова послышался тяжелый щелчок, потом свист перешел в гудение толстой струны, потом камень ударил в воду. Человека, сидящего на корме, обдало брызгами. «А ведь могут прорваться!» Внезапно на башне появился Атольф. Сухмет узнал его по медлительным движениям, чем-то похожим на движение чунду. Та же внешняя неторопливость, та же неостановимая сила и сокрушительная мощь. Между лодкой и берегом оставалось уже не более полусотни ярдов, когда катапульта ударила снова. «Это их последний выстрел. Промажут, значит...» Камень вдруг изменил направление. Это было почти незаметно, но Лотар не сомневался, что теперь его ведет так называемый поводок, что-то вроде управляющего стержня, помогающего при стрельбе большими снарядами даже в самых безнадежных случаях. Это было даже не очень сложно, но Лотар не ожидал такого от Атольфа. Камень ударил в лодку строго в середину, сразу изувечив или убив двоих гребцов, сидевших на самой широкой банке. Лодка переломилась, словно была сделана из картона. Все беглецы оказались в воде, и теперь шансов у них не было. Течение неумолимо несло их к краю водопада, к смерти. Да они и не пытались сопротивляться. Кто-то просто вцепился в деревянный нос лодки и вглядывался в приближающуюся смерть. Кто-то принялся ругаться высоким сорванным голосом. Но нет, от этой мешанины людей и щепок отделилась чья-то темная фигура, которая становилась с каждой минутой все заметнее. Кто-то не потерял присутствие духа и продолжал бороться. Человек был умел и силен. Он греб так, что Лотар даже недоверчиво оглянулся на Сухмета. Тот тоже подался вперед, считая чистоту гребков неизвестного пловца. «У него есть шанс», — сказал наконец старик. Снова ударила катапульта. Камень просвистел в воздухе и поменял направление целых 2 раза. Но это уже решился бы далеко не каждый колдун, даже специализировавшийся в воинской магии. Атольф превзошел самого себя. Но он все равно промахнулся на 2 фута. Брызги летели в воздух и опали. А пловец даже не обратил на них внимания. За его спиной обломки лодки и остальные люди унеслись к водопаду и с чьим-то отчаянным криком исчезли в темном провале пропасти. Крик смолк сразу, как отсеченный острым клинком. Но этот удивительный человек, который старался выбраться на берег, все-таки справился. Он попал в последние водовороты почти на том самом месте, где вчера Сухмет выловил Лотара. Сухмет сбежал по склону и вошел в воду, чтобы помочь ему. Лотар поспешил за ним. На последних ярдах силы оставили пловца, и помощь Сухмета была очень кстати. Он поймал его за волосы и втащил в заводь. Потом подхватил подмышки и вынес на берег. Теперь Лотар узнал его. Это был Зават, замковый шут, тренированный сторож и метатель сурикенов, который чуть не убил Лотара в спальне колдуна. Он был почти без сознания, глаза его закатились под веки, дыхание было таким судорожным, что хотелось дать ему одну из тех ароматических жидкостей, которые расширяют легкие. Сухмет осторожно положил его на траву и расстегнул ремень, пережимающий грудь. На ремне была сумка. «Удивительный человек», — сказал Лотар. «Ему это удалось. Он проплыл стремнину и не свалился в пропасть». «Да, он прекрасно тренирован», — согласился Сухмет. «Не хуже тебя, если бы ты был просто человеком». Луч света, которым Атольф высвечивал лодку на воде, теперь погас и ушел куда-то в сторону. Лотар наклонился ближе, чтобы рассмотреть лицо шута. Внезапно он увидел четкие, как нарисованные, и свежие, еще кровоточащие рубцы через весь лоб. Это был след хлыста, барского, ленивого и не очень сильного. Но болезненного и, безусловно, унизительного даже для раба. Внезапно Зават очнулся. Он схватил Сухмета и приподнялся. «Кто вы?» «Не беспокойся, ты жив, ты доплыл», — ответил старик. «Но вы не выдадите меня?» «Мы враги твоего господина». «Прежнего господина», — прошептал Шут. «Ты расскажешь, что произошло?» «Конечно, только не прогоняйте меня. Как-то мы уж очень сухо разговариваем с человеком, который только что сумел избежать верной смерти», — подумал Лотар. «Что-то во всем этом было неправильное». Зават попытался встать на ноги. «Что угодно, только не выдавайте», — взглядом Шут указал на замок. «Теперь все будет хорошо», — заверил Сухмет. Но хорошо не стало. В трех десятках шагов прозвенела тетива лука, и прежде чем Лотар и Сухмет успели коснуться земли, тонкая трехфутовая стрела впилась Шуту в шею и пробила горло. Сжав древко стрелы так, словно это могло удержать его жизнь, Зават упал на землю. Судорога исказила его лицо, теперь оно не было просительно испуганным. Это было лицо холодного убийцы и лицедея, жестокая маска лгуна и преступника. «Зеленый лучник», — прошептал он мертвеющими губами, изогнулся в агонии и затих.